Поезд ушел. Акашка стоял на перроне, по которому с размаху пролетали серые тени облаков. И ветер лохматил ему волосы, и солнце щекотало уголки глаз, а тонкие ласточки мчались вдоль пути вслед убежавшему поезду. Так, наверное, чайки летят за уплывающими кораблями. И облака, и тени, и ветер, и ласточки были как продолжение песни. На следующий день Кашка уже не думал о деньгах. Белокрылый игрушечный кораблик почти позабылся, потому что появилась другая радость — дальние поезда и веселые добрые люди с хорошими песнями. Кашка шел их встречать и нес им лесной подарок. Когда Кашка подходил к лесенке, доски в боковой стенке платформы раздвинулись. Между ними показалась ушастая Левкина голова. «Иди сюда», — потребовал Левка. «Ну, иди быстро, скажу что-то». Кашка пошел. Бояться-то было нечего. Плохого он Левке, кажется, не делал. Левка придержал доску, и Кашка шагнул в пахнущий старым деревом полумрак. В тот же миг из рук у него выбили кульки с ягодами, потом его стукнули один раз по плечу, два раза по щеке и один раз по носу. После этого он услышал Левкин голос. «Еще раз притащишься с ягодами, башку свинтим. Добренький какой, денег ему не надо. Газуй отсюда, малявка полосатая!» Доски снова раздвинулись, и Кашку пинком выпроводили на свет. Из носа капала кровь. Капли были круглые и красные, как ягоды. Кашка не боялся крови, но она падала на рубашку, и пришлось долго сидеть у палисадника с запрокинутой головой. Кашка сидел и думал. Думал, как быть. Он знал, что заскучает теперь, если не будет встречать и провожать поезда. А показаться на станции нельзя, раз Левка дерется. Ну что он этому Левке сделал? Жизнь снова становилась плохой и печальной. Только чуть-чуть радовало Кашку воспоминания о вчерашней песне. Но это была прошлая радость, а впереди никаких радостей не было. Кровь унялась. Кашка побрел за поселок. В лесном озерке он отстирал от крови рубашку и высушил на ветру. Между прочим, за все это время он так ни разу и не заплакал. Домой Кашка вернулся к вечеру. Еще издалека он увидел бабу Лизу. Она стояла у калитки строгая, прямая и неподвижная. Настроение у Кашки испортилось до самого конца. Но виноватым себя ни в чем он не чувствовал и поэтому не стал пугаться строгого бабушкиного вида. Только опустил голову и хотел бочком проскочить в калитку. Пальцы бабы Лизы ухватили его за ухо. Это были крепкие пальцы, как деревянные щипцы. Они так защемили ухо, что Кашка пискнул, словно мышонок. «Появился», — сухо сказала баба Лиза. «Вот и ладно. Вот теперь и поговорим». За ухо она ввела растерянного Кашку во двор, остановила у крыльца и повернула к себе. «Где был?» Кашка ежился и моргал. Не знал он, что сказать. Вылетели из головы все слова и где-то потерялись. «Где был?» — тонко крикнула баба Лиза и вдруг хлопнула его ладошкой по щеке. Это было не больно, а обидеться или удивиться Кашка просто не успел, только зажмурился и мотнул головой. «Не кормит тебя бабка, да?» — выкрикивала баба Лиза, и лицо ее некрасиво морщилось. «Деньги тебе окаянному понадобились. На вокзале ягоды продаешь. Бабку позорить вздумал». «Я не продавал!» — шепотом сказал Кашка. «Я не продавал!» Он очень хотел все объяснить, но слова не находились. «Еще и врешь!» Баба Лиза ахнула и выпрямилась. «Ты еще и врать умеешь, негодник! Думаешь, люди не видели, где деньги?» «Нету». «Показывай карманы». Но карманов у Кашки не было. Иногда он для солидности засовывал ладони в прорези боковых застежек на штанишках. Но ведь деньги туда не засунешь. «Ну, ясно», — печально сказала баба Лиза. «Все, значит, на мороженом и проел». «Ладно», —